не для праздных забав. Мы учиться на землю приходим, и на опыте горя и слезы познав, жизнь и смысл только в Боге находим. Научившись любить, забывая себя, в рай небесный находим дорогу, свет небесный узрев, мир и правду найдя, мы душой открываемся Богу. Аминь. Может быть, потому, что недолго мне жить на земле. Может быть, потому, что хочу я быть ближе к Тебе. Мой Господь, Ты мне кажешься небом. Хочу я быть ближе к Тебе, мой Господь, Ты мне кажешься небо прекрасным и синим. Я стремлюсь так в просторы Твои, о небо, небо, синие мечты прекрасные к Тебе. Стремлюсь я в край безоблачный, я вижу город дорогой Христа, в нем вижу я, поэтому стремлюсь я в тень Твою. Может быть, потому, что недолго мне жить на хочу я быть ближе к Тебе, мой Господь, я смотрю на бескрайние синие дали и просторы небесной страны. О небо, небо, синие мечты прекрасные к Тебе, стремлюсь я. Я вижу город дорогой Христа, в нем вижу я, поэтому стремлюсь я в тень Твою. Мой Господь, помоги мне дорогу земную пройти, мне пройти и в небесное чистое. Покоя невзгод, да.